Лида Меркулова. Я готов был снова впасть в беспамятство. И чтобы этого не случилось, я заставил себя подняться и прислониться к покрытой слизью стене. Помещение бешено завертелось перед глазами, и стремительно начал падать потолок. Я повернулся лицом к стене, и меня начало сразу же тошнить чем-то мерзким, зеленым, горьким. Ощущая себя полным ничтожеством от стыда и конвульсий, я изо всех сил все же понуждал себя выворачиваться наизнанку, инстинктивно по-звериному спасая свою плоть. Наконец, все было кончено. Я стоял, все еще вцепившись руками в скользкую стену, покрытый обильным потом, и старался найти носовой платок. Карманы были пусты. Не было кошелька, удостоверения, ключей. Из уголка кармана куртки я извлек щепотку трухи из табака и семечек. Как по палубе корабля, широко расставляя ноги, я с трудом дошел до двери и, открыв ее, очутился в кромешной мгле. Нащупал какой-то заснеженный выступ. Набрав пригоршню снега, протер лицо и руки. В узкой полоске света от приоткрывшейся двери показалась тоненькая фигурка Лидочки. «Ты дочка Константина Дмитриевича?» — прошипел я. «Да, только он мне не родной папа, но я его называю папой. И мы теперь все согласились считать, что он будет мне родной». Вдруг неожиданно быстро-быстро заговорила она. «И мама моя сегодня должна из больницы приехать. И они там, наверное, с ума сошли, думают, что я пропала». Она дрожала от холода и шмыгала носом изо всех сил. Я почувствовал резкий запах бензина, исходящий от ее цигейковой шубки. «А почему от тебя так пахнет бензином?» Своим зловещим шепотом я напомнил себе серого волка, собирающегося сожрать красную шапочку в дремучем лесу. Лидочка вдруг заплакала. «Пойдем скорее отсюда, турецкий, пока они не вернулись». Она размазывала слезы и сопли по хорошенькому личку. Я вытер ее лицо вязаным шарфом, затянутым вокруг мехового воротничка. «Кто они?» «Кто нас похитил?» Лидочка успокоилась и стала тянуть меня за руку в непроглядную тьму. Мне оставалось только подчиниться. Все равно ничего не было видно и не имело ни малейшего значения, в какую сторону двигаться. По лицу хлестали мокрые ветки. Мы увертывались от деревьев, перепрыгивали через невесть откуда выскакивавшие пни. Я оглянулся метров в 50, наша обитель тускло мерцала пустыми глазницами оконных проемов. Успела мелькнуть мысль: если там есть электричество, то... Я с размаху налетел на что-то огромное, очень острое, забор из колючей проволоки. Осторожно перебирая по проволоке руками, мы двигались вдоль забора. Вдали показался свет фонаря. Идти стало легче. Мы уже не держались за проволоку, а только друг за друга. Деревья расступились. Впереди под фонарем мы увидели фанерный щит с надписью: «Охраняемый объект. Проход категорически запрещен. Нарушители караются по закону». Вокруг фонарного столба валялись разбитые бутылки, пожухлые газеты, консервные банки. Какой-то зверек вроде белки мелькнул между кустами, взлетел на дерево, глянул вниз, испугался и исчез. Господи, где же это мы? Я поднял бутылку из-под пива и с трудом разобрал Калининский пивоваренный завод. В Калининской области мы, что ли? Мы продолжали двигаться вдоль забора. Время от времени я наклонялся, чтобы прочитать название газеты. Это были все обрывки правды. А вот что-то незнакомое по Ленинскому пути. Орган Солнечногорского райкома КПСС и так далее. Это уже легче. Лидочка нашла школьную тетрадку ученицы 6 класса школы номер 2 города Солнечногорска Слепугина Альфреда. Значит, Солнечногорск. Октябрьская железная дорога. Только где она сама, эта дорога? Мы все шли и шли, наверное, целый час. Лидочка сказала: «Там поезд», и указала мокрой варежкой вперед. Я ничего не слышал, вероятно, все-таки оглох немножко. Действительно, вскоре мы вышли на проселочную дорогу, которая привела нас к железнодорожному полотну. Минут 20 мы шагали по шпалам, потом еще минут 20 ждали электричку в здании вокзала. Билеты было покупать не на что, и я всю дорогу следил, не покажется ли контролер. Уж очень не хотелось топать на полпути в милицию. Лида в пути старалась пробудить к жизни мои речевые способности, используя ей одной известный метод гипноза. И когда через час мы подъезжали к Москве, я уже мог извлечь из себя кое-какие петушиные ноты.